Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Между ним и теткой стояла официантка. Но Кильке был виден торчавший рукав темного плаща, широкие складки внизу. Вот тетка чуть сдвинулась, и Никите стал виден край капюшона. Никаких сомнений быть не могло, это была она. Видимо, в зале причала в тумане тетка появилась только что, увидела за столиком знакомую компанию, хотела подойти к ней и заговорить, но килькинские собутыльники в этот момент общались с официанткой. Тетка никуда не спешила, не хотела перебивать их и просто ждала, когда этот разговор закончится. Килька медленно сделал несколько шагов вперед. К страху, который он испытывал перед загадочной бабищей в темном поношенном плаще, вдруг примешалось какое-то ужасно тоскливое предчувствие. Он словно бы в этот момент каким-то чутьем, оно позволяло ему приоткрыть дверь в будущее и сквозь образовавшуюся щелку увидеть, что там станет происходить. Различил. Все у него очень скоро будет плохо. С ним произойдет почти то же самое, что и с дядей Сережей, Валерием Михайловичем, краснознаменным пролетарием Генашей. Нынешняя его жизнь, словно под воздействием злого волшебства, стремительно рухнет. А он вдруг, сам еще толком не понимая, как это все с ним произошло, окажется уже не преуспевающим и самодовольным человеком, а жалким, отвергнутым жизнью и людьми неудачником на улицах заблудившихся душ и станет бесконечно плутать по ним, с тоской вспоминая свое счастливое прошлое и надеясь только на одно – на чудо, которое каким-то сказочным образом отнесет его обратно в хорошую жизнь. «Скорее бы уж все кончилось! Что ей от меня надо? Пусть, наконец, скажет!» Килька был готов уже подойти к тетке и заговорить с ней, но его все сильнее охватывала какая-то противная слабость. Она мешала ему действовать. Пошатываясь, он сделал несколько шагов вперед. «А что, если все-таки бежать?» — пронеслось у него в голове. Он мгновенно представил, как, не говоря ни слова, проходит мимо Фильки и случайных собутыльников к выходу из ресторана. Занятые разговором с официанткой, они вряд ли обратят на него внимание. «Быстро выйти из ресторана!» Еще скорее поймать первое попавшееся такси, домчаться до нем до вокзала, купить билет на первый попавшийся поезд, главное, чтобы он отправлялся как можно скорее, и уехать из Москвы. Что меня держит здесь? Сломать этот странный, ужасный, пугающий ход событий. Быть может, пронесет, и я не окажусь в результате на улицах заблудившихся душ. Он сделал решительный шаг вперед, но тут официантка выпрямилась, кивнула головой, затем резким, порывистым движением развернулась и пошла навстречу Килькину. Все произошло так, словно бы сама злая судьба, в ведении которой находились все эти улицы заблудившихся душ, успела разгадать новый план Никиты и стремительно выставить перед ним заслон. «Значит, был прав. Надо бежать», — пронеслось у него в голове. Бесы, смотревшие вслед официантке, через мгновение уставились на Никиту. Молодой человек понял, что уйти, не оставив денег, ему не дадут. Он смотрел на тетку. Она, как ему казалось, тень от большого капюшона падала на ее лицо, и его не было видно, тоже смотрела на него. Тетка и Никита двинулись к столику одновременно с противоположных сторон. Официантка вдруг заспешила, прибавила шагу, и в мгновение ока исчезла за порогом. Килька сделал еще несколько шагов и оказался у самого столика. С другой его стороны к компании подошла тетка. Глава 18. Все происходившее с нами было действием тайны. В своем старом плаще, с головой укрытая капюшоном, тетка странно смотрелась в зале ресторана. Килькин пытался рассмотреть ее лицо, но над ним нависал, отбрасывая внушительную тень, огромный капюшон. Килькин скорее угадывал, чем видел, под ним мясистый нос картофельный и два злобных глаза. Килькинская компания пока не обращала на тетку внимания. Едва она подошла к столу, один из бесов, Сашка, поднялся со стула и, медленно пошатываясь, направился в соседний зал. «Туалет там?» — спросил он у Килькина. Никита кивнул головой. Он хотел сесть на свое место, но оно было занято краснознаменным пролетарием Генашей. Килька уставился на него. На Генашу же уставилась и загадочная тетка. Следом она спросила его: «Кто среди вас будет Килькин?» Никита, стоявший возле стола, вдруг почувствовал во всем теле чудовищную слабость. Краем глаза Килька видел, как из зала выходит бес Сашка. Следом в зале появилась официантка. В руках у нее были тарелки с закусками. Разумеется, все рыба. На одной тарелке маленькие скользкие с виду рыбешки, на другой – креветки, на третьей – тоже рыбешки, но с огромными глазами и маленькими хвостиками. Килькин испытал сильнейший приступ тошноты. «Нет тут никакого Килькина», – пробормотал работяга. Никите показалось, он слышит, как тетка рычит. Мотнув головой, словно бы от злости, от того, что ей в который раз не удалось разузнать, кто из этой компании Килькин, тетка медленно повернулась и, чуть ссутулившись, двинулась в обход столика, туда, где стоял Никита. На ее пути оказалась официантка. Она возилась со своими тарелочками, расставляя их по столу и сдвигая при этом другие тарелки, бутылки и бокалы. Но вот официантка уместила на столе закуску, развернулась и быстрым шагом ушла. Тетка приблизилась к Килькину. Свет в причале в тумане был призрачным, слабым. Тетка стояла в двух шагах от Килькина, но он по-прежнему не мог рассмотреть ее лица. Его покрывала тень от капюшона. Но молодой человек мог поклясться, он видит теткины глаза, и они, словно красные огоньки, горят яростной злобой. Килька вдруг почувствовал, ему не хватает воздуха. Тетка явно хотела о чем-то спросить его, но он раскрыл рот, словно был той рыбой, которую повар вытащил из аквариума для того, чтобы зажарить для завалившейся в причал в тумане пьяной компании. Никита с силой втянул воздух в легкие, тут же закрыл глаза и почувствовал, что сознание сейчас ускользнет от него. Он покачнулся. Тетка фыркнула, издала какой-то звук, похожий на злобное рычание, и, пройдя мимо Килькина, исчезла из виду, пройдя за порог следующего зала. У Кильки отчаянно закружилась голова. Зал ресторана завертелся перед глазами. Чувствуя, что сейчас грохнется на пол, Никита, собрав последние остатки воли, ухватился за спинку стула. Тошнота усилилась, накатила очередная волна слабости. Опять завертелись перед глазами аквариум, в котором томился огромный сом, сол, стол с рассевшейся вокруг него килькинской компанией, огоньки светильников, которыми был подсвечен причал в тумане. Верчение становилось все быстрее. Отцепившись от спинки стула, Килька грохнулся на пол. тот момент, когда Никита потерял сознание, на пороге с очередными тарелками с рыбой появилась официантка. Увидев лежавшего на полу молодого человека, она на несколько мгновений замерла, потом подошла ближе. Никита лежал, уткнувшись лицом в пол, и не шевелился. Официантка вскрикнула. Килькин очнулся. В маленькой комнатке пахло специями, жареной рыбой, и к этим запахам примешивался еще один. Молодому человеку он был как будто знаком, но он никак не мог припомнить, что же так пахнет. Он осмотрелся. Килькин находился в маленькой, заваленной всяким хламом комнатке. Молодой человек лежал на старом, изрядно потрепанном жизнью диванчике с высокой спинкой и двумя валиками по краям. Обивка диванчика в некоторых местах была протерта чуть ли не до дыр. Спинкой он был прислонен к двери, один валик упирался в угол старого письменного стола, со стороны другого была дверь. Прямо перед диванчиком, отделенный от него узким, всего сантиметров 30 проходом, стоял низенький журнальный столик. Килькин силился понять, что это за комнатка и как он в нее попал, но не мог этого сделать. Резко приподнявшись на диванчике, он сел. Странно, но у него ничего не болело, голова не кружилась. Вдруг Килька вспомнил про фальшивые банкноты. Стремительно сунул руку в карман куртки. С шумом выпустил воздух. Пачка была на месте. Молодой человек осмотрелся. Комнатка была завалена всяким хламом. На столе лежали запылившиеся пачки счетов, два калькулятора, большая хрустальная пепельница. Вместо окурков в ней были старые ручки, скрепки и степлер. Журнальный столик был завален старыми книжками меню, которые в ресторане обычно выкладывают в пухлую кожаную папку. Сверху лежала на боку коробка, в которую упаковывают дорогой коньяк. Она была открыта, бутылки внутри не было. В отличие от залов причала в тумане, светильники в котором горели тусклым, безжизненным светом, в комнатке с диваном в подвесном потолке были вмонтированы яркие лампы дневного света, горевшие ярким, жизнерадостным светом. Килькин глубоко вздохнул и следом вздрогнул. В маленькой комнатке, расположенной где-то на задворках помещений, занимаемых рестораном «Причал в тумане», раздался глухой голос. В тот момент, когда Килька рухнул, как подкошенный, за столиком его случайные собутыльники, все, кроме Фильки, громко выкрикивали какие-то шутки, пьяно хохотали. Всех веселил НИИшник Сергей Сергеевич. Он старался как-то развлечь всю компанию, а главным образом краснознаменного пролетария, отвлечь всех от разыгравшейся только что сцены с Генашей. Взяв в обе руки по рыбине, с тарелок, которые официантка принесла еще раньше, дядя Сережа разыгрывал, надо сказать, и вправду довольно смешно, нечто вроде сценки кукольного театра. Рыбины ссорились между собой, а НИИшник дядя Сережа то и дело кусал их. Из-за этого спектакля прошла, может быть, даже целая минута, прежде чем килькинские приятели обратили внимание на то, что Никита упал и валяется на полу. В это время тетка, которая вошла в следующий зал и остановилась, о чем-то раздумывая, увидела беса Сашку, возвращающегося из туалета. Тетка развернулась и пошла вместе с бесом обратно к столику килькинской компании. Сашка повернулся к незнакомой тетке, уставился на нее. Она тут же спросила его: «Не знаешь, кто из них Килькин?» Тетка показала пальцем в сторону компании, сидевшей вокруг стола. Бес остановился на полдороге от соединявшей два зала причала в тумане, двери до столика с сильно нетрезвой компанией. В этот момент дядя Сережа всучил обе рыбины Генаше, а сам наклонился над лежавшим на полу молодым человеком. Нишник был уверен, молодой человек упал на пол, потому что организм его, наконец, оказался не способен сопротивляться все новым и новым рюмкам спиртного. Сознание вырубилось, мышцы обмякли. Бес перевел взгляд со своей неожиданной собеседницы к своим пьяным собутыльникам. Уставился на рыбин, которые краснознаменный пролетарий держал в руках. «Килькин!» — бес Сашка усмехнулся. «Да вот этот, с рыбинами, он сам нам сказал, что он подкидыш. Его повар назвал в честь рыбного дня и фамилию дал рыбную — Килькин!» Не задерживаясь больше возле тетки, бес прошел дальше в зал и, вскользь глянув на валявшегося на полу молодого человека и, гаденько усмехнувшись, уселся на свое место. Взял в руки бокал, вылил в него остатки коньяка из бутылки. Тетка некоторое время постояла на пороге, при этом она внимательно смотрела на Генашу. Затем, продолжая кивать головой, словно бы выражая этим жестом мысль: «Ага, теперь все ясно, так я и думала», и негромко рыча, быть может, тетку особенно злило то, что Генаша откровенно соврал ей совсем недавно, она перешла в первый зал, миновала столик и вышла, медленно пройдя через холл ресторана на улицу. За столиком тем временем воцарилась тишина. Голос был тих, и звуки своей силой вовсе не напоминали громовые раскаты. Но Килька подпрыгнул на диванчике чуть ли не до потолка. Мгновенно повернув голову на голос, молодой человек наконец увидел того, кто до сих пор каким-то чудом не попался ему на глаза. В дальнем углу маленькой комнатки, впрочем, помещение было настолько тесным, что все углы в нем, даже дальние, были ближними, между журнальным столиком, старой вешалкой, у ножки которой стоял большой полуразвалившийся и полураскрытый старый зонт, и стулом, чуть повернутым к двери, на котором горой возвышались канцелярские папки, на полу сидел дядя Сережа. Нишник с кряхтением поджал под себя ноги, скрестив их по-турецки. Только что он, должно быть, сидел, прислонившись спиной к пыльной стенке комнатки. В этом положении его от Килькина загораживал стул. Торчали только ноги, и потому молодой человек нишника не заметил. В руках у дяди Сережи была водочная бутылка, пустая, и рыбий хвост. Глаза молодого человека и нишника встретились. Дядя Сережа как-то странно улыбнулся. Некоторое время назад. «Эй, парень, ты жив?» — тормошил Генаша Никиту. Рыбин, который он только что держал в руках, бывший пролетарий, переставшего существовать завода «Красное знамя», успел положить в первую попавшуюся, стоявшую на краю стола, тарелку. Килькин не подавал признаков жизни. Не мычал, как это делают пьяные, не шевелился, хотя лежал очень неудобно. А главное, веки его были приподняты и были видны белки закатившихся глаз. Килька был в глубоком обмороке. «Боже мой, он же мертв! Смотрите, он умер! Какой ужас!» – запричитала официантка. Принесенные ею тарелки уже стояли на столе. Прикрыв рукой рот, она стала пятиться назад, в сторону прохода в следующий зал. «Да, допился! Готов!» с видимым удовольствием заявил бес Сашка. «Че ты радуешься? Кто платить-то будет?» — негромко сказал бес Машка. Официантка развернулась и стремительно убежала из ресторанного зала. Через минуту в зал быстро вошел молодой человек, одетый в темный костюм и рубашку с галстуком, походивший на управляющего ресторана. Рядом с ним семенила всхлипывавшая официантка. Одновременно с ними со стороны холла в зал вошли два мужчины и молодая женщина. Управляющий рестораном стремительно склонился над Килькиным, схватил его за запястье правой руки, сжал его пальцами, бросил официантке. «Да успокойся ты, он жив! Пойди, быстро займись гостями, усади их!» «Хотя нет!» Он посмотрел на лицо официантки, по которому текли слезы. «Беги, позови кого-нибудь еще!» Управляющий рестораном повернулся к килькинской компании. «Вашему приятелю, похоже, нужен врач, но он не может здесь валяться. У нас ресторан, посетители. Помогите мне, у нас там есть комната, диванчик, положим его туда». «Да помогите же!» Он взял килькинскую руку, висевшую безжизненно, как плеть, начал поднимать Никиту с пола. Филька подскочил к валявшемуся на полу механическому приятелю, схватил того за другую руку. Вместе с управляющим рестораном они подняли Никиту с пола, потащили, взвалив его себе на плечи, в соседний зал. Оттуда, под недоуменные и испуганные взгляды едоков, в какую-то комнатку рядом с кухней. Генаша был пойти следом за ними, но управляющий рестораном бросил на него оценивающий взгляд и проговорил: «Нет, всем туда нельзя. Боится, что я что-нибудь сопру у него», — подумал краснознаменный пролетарий, приблизился к столу и с тоской взялся за водочную бутылку. Она была еще полной не меньше, чем до половины. Спустя некоторое время в комнатке рядом с кухней ресторана причал в тумане. «Оклемался?» — голос дяди Сережи дрожал. «Слушай, я вот что никак не пойму. То есть я все понимаю, но никак не могу поверить. Ты что же, был в отключке все это время?» Килькин кивнул головой. Он постепенно вспоминал подробности произошедшего с ним до того, как он потерял сознание. Чем ярче были картины недавнего прошлого, всплывавшие в сознании молодого человека, тем стремительнее разрасталась в его душе ужас. Тетка, неожиданно появившаяся у столика причала в тумане, труп в туалете летучего голландца, а главное, это почему-то ужасало Килькина больше всего, непрошенный гость, поджидавший его в темноте съемной квартиры. Да, еще те двое, которых он встретил в соседнем зале причала в тумане, когда шел в туалет. Где же он все-таки их видел? Вопрос этот тоже казался Килькину особенно важным. Чувствовал, ответ на него как-то напрямую связан с разгадкой всей таинственной истории. Не история, а настоящие черные воронки смерча, крутившегося с раннего утра вокруг Килькина. «Ничего не помню», — сказал Килькин. «Даже как грохнулся, не помню. Словно лампочку в какой-то момент выключили, а включили только сейчас». «Повезло тебе, парень. Не иначе, как это вознаграждение за твою доброту», — сказал дядя Сережа. Никита заметил, что зрачки у неишника сильно расширены. Он по-прежнему сжимал в руках, словно бы их раз и навсегда свела судорога, пустую водочную бутылку и обглоданную рыбину. Там у столика произошло убийство. «Что?» — едва слышно прошептал Никита. Он не понимал, как с его губ сорвалось именно это слово. Он хотел задать другой вопрос. «Кого?» «Водки бы выпить!» Нишник показал глазами на пустую бутылку. Его пальцы, сжимавшие горлышко, побелели от напряжения. «Сил нет, как хочется!» «Но ничего нет, ни капельки не осталось. Все только что выпил. Бутылку не меньше. И совершенно не опьянел». Никита дернулся. Он хотел встать с диванчика, но почему-то не смог даже оторвать от него зад. Точно бы некая повышенная сила земного тяготения тянула его вниз, к полу. «Постой, а скорую-то тебе вызвали? Врача какого-нибудь?» Дядя Сережа говорил еле слышно. Килька помотал головой. «Ничего не знаю, ничего не помню. Если что, врач теперь займется покойником. Только тебя уволокли, в зал вошел какой-то человек и начал стрелять из пистолета. Нет, погоди, перед этим твой приятель успел в зал вернуться. Он телефон забыл на столике, наверное. Скорую хотел тебе. Все на пол повалились. Кто под стул, кто под стол. А тетка, так же тихо, как и Сергей Сергеевич, словно опасаясь, что их подслушивают, спросил Килькин. Какая еще тетка? Никакой тетки не было. Потом у него патроны закончились. Нажал на курок, пистолет лязгнул, и никакого выстрела. «И что?» «И все. Усатый убежал». «Сколько трупов?» — придавленным голосом спросил Никита. «Один. Пролетарий с красного знамени. Гена. Усатый не мастер стрелять, не профессиональный киллер. Всех остальных даже не задело». «Парень, ты чуешь, чуешь, что происходит?» «Да», — Килькин закивал головой. Губы у него задрожали. «Надо сматываться и быстрее!» «Ты не понял!» Нишник поставил бутылку на пол, положил рядом рыбий хвост. «За сегодняшний день это не первое нападение на нас. Понимаешь, кому и где мы перешли дорогу?» Дядя Сережа произнес последнюю фразу тихо, но с таким напряжением в голосе, что жилы на его шее вздулись. «Ты забыл уже, что произошло в Апшероне?» Нишник, дико тараща глаза, подался чуть вперед в сторону Килькина. Никита замычал. Слова Сергея Сергеевича пролетали словно бы мимо его ушей, и без них молодого человека сильнее охватывал ужас. Убийство, уже второе, пьяная компания, сбитая вместе и напоенные до полубезумного состояния всевозможными спиртными напитками на его деньги, шастает по ресторанам. И куда бы она ни пришла, рядом с ней укладывается труп. Первый мертвец появился в туалете летучего голландца. Не успели они перебраться в следующий ресторан и толком заказать блюдо. Бац! Рядом с ними возникает еще один трупешник. Смерть! Но она снилась ему сегодня ночью. Ночные видения были пророческими. Они предрекали покойников. Там, в Апшероне, какой-то человек бросил в нас гранату. Мы бы погибли, но она не взорвалась, продолжал дядя Сережа. Потом стрельба. Почему ты не обратил на нее внимания? Как это не обратил? «Обратил!» – прошептал Килька. «Это ты вел себя так, будто ничего не происходит?» «Да я был пьян уже в стельку. Я еще до встречи с вами зарядился так, что из ушей текло. Я же алкаш, что с меня взять?» «Происходит!» – Дядя Сережа приблизился к Килькину еще ближе. «Теперь протрезвел?» Никита начал мелко дрожать. «Протрезвел! Я сейчас полбутылки водяры залпом вылокал. Хочу напиться, в усмерть не берет. Что-то вокруг нас происходит. Все это непросто». «Нашел, что сказать. Понятно, что непросто. Было бы просто, трупаки бы не возникали один за другим». Килькин сделал над собой усилие и поднялся с диванчика. Дядя Сережа тут же встал с пола. Они с Килькой были одного роста. Нишник стоял лицом к лицу с парнем. Нишник сделал шаг вперед и оказался совсем рядом с Никитой. «Нет, ты, парень, не понял». Глаза дяди Сережи округлились. «Это не так, которое сейчас крутится вокруг нас, непростое. Это тебе не какой-нибудь обычный криминал. У меня, знаешь, какая мысль вертится. Я тебе хочу сказать...» Чувствовалось, что мысль, которую хочет высказать Нишник, вводит его в состояние огромного волнения. Возбуждение старого пьяницы передалось Никите. Он и без того испытывал ужас. Но теперь ему вдруг почудилось. У дяди Сережи есть ключи к тайне. К той самой, которая властно вторглась в жизнь парня сегодняшним утром. «Дело не только в сегодняшнем дне», – прошептал с каким-то остервенением Нишник. «Речь идет о всех последних временах. Задумайся, что повергло нас с Валерием Михайловичем, Генашу, теперь уже покойного, в нынешнее униженное положение». «Не знаю, какая разница, что повергло, о чем ты?» «О деньгах, вот о чем!» От нервного возбуждения Нишник затряс головой. «Они довели нас всех до тех пор, пока они еще не взяли свою последнюю власть над нами. Все в нашей жизни было еще более-менее нормально. Ты пьян, ты надрался, ты несешь чушь!» «Нет, парень, я не пьян. Я чувствовал все последние дни, месяцы, годы, десятилетия даже. Чувствовал, что происходит что-то не то, но никак не мог докопаться до сути. Не то происходило». Нишник затряс руками, сжатыми от напряжения в кулаки. «Надо сматываться отсюда, пока и до нас с тобой не добрались». Слух Никиты фоном к страстной речи Сергея Сергеевича улавливал какие-то негромкие звуки, похожие на звуки осторожных шагов, доносившиеся из-за двери комнатки. «Успеем смотаться. Да слушай, это важно. Помнишь, я говорил тебе, что считаю эти улицы улицами заблудившихся душ?» «Да помню, конечно. Ты уже раз 100, наверное, это повторил. А как мы оказались на этих улицах? Но ты-то недавно, а мы с Валерой уже давно. Как мы сюда попали? Почему мы так глупо потеряли работу? Ведь не были же мы до такой степени непроходимо тупы. Уж Валера-то точно не был. Он несколько высших образований имеет, светило науки. И вдруг без работы, без денег, без жилья. Понимаешь, Валера на улице. И оказался он на ней совсем недавно. Чувствуешь, какое странное совпадение? Пошли слухи про эти чертовы купюры, и словно бы окончательно на всех добило. Вы сами кретины. Да, верно, всему есть простое объяснение. Ты много раз его повторял. Мы идиоты, жалкие дураки, бездельники. Не смогли вовремя понять того, что вокруг происходит. Я на твои слова не обижаюсь. Потому что ты сам ни черта не понял, что происходит. А происходит ужасное. Ты кичишься тем, что ты самый хитрый и ловкий. Но ты тоже попал впросак, продолжал дядя Сережа. Все, что вокруг, это лишь дымовая завеса, маска, ложное представление. Ты принял за правду ложь, которую тебе очень хитроумно подсунули. И потому ты в конце концов оказался в нашей пьяной компании жалких неудачников. Ты плутаешь по мертвым улицам, и там в зале у столика нас поджидает трупешник, вокруг которого натекло целое озеро крови, причал в тумане. Вот к чему мы все сегодня причалили, и ты вместе с нами. Килькин чувствовал, речь Нишника начинает задевать его. Он больше не считает слова дяди Сережи бредом жалкого неудачника. Он внимательно следит за ходом его мыслей и с каждой минутой все сильнее осознает, в них что-то есть. Каждой клеточкой своего существа Килькин чувствовал, что им грозит чудовищная опасность, что нужно как можно скорее уходить из этой комнатки, но не двигался с места, продолжая слушать речь дяди Сережи. Все происходившее с нами было действием тайны. Она разрешится в ближайшие часы. Враг выходит из тени и идет в открытую атаку. Вспомни, что говорили там, в стоячке. Появились какие-то странные деньги. Они приносят несчастье. Деньги с какими-то там таинственными номерами. От них несчастье, беды, смерть. Все это признаки того, что решающее сражение наступает. Килькин тут же подумал про тетку в капюшоне, и ему стало еще жутче, чем прежде. «Если мы не оплошаем, если окажемся достаточно умны и хитры, то мрак развеется, и завтра мы проснемся уже не жалкими подобиями человеков, бездомными, безработными пьяницами, спившимися идиотами, а людьми, понимаешь, людьми, как прежде, и прежняя счастливая жизнь вернется». Дядя Сережа вдруг смолк. Они с Килькиным оба одновременно услышали за дверью чьи-то шаги, и оба тут же подумали о предыдущих нападениях и о том, что один из их пьяной компании уже убит. В глазах дяди Сережи мелькнул страх. «Слышишь?» — почти совсем без голоса одними губами спросил Килька. «Да», — также одними губами ответил Нишник. «Это убийцы, я уверен. Теперь они ищут нас с тобой». Шаги стали громче. Потом они стали удаляться, пока не стихли совсем. «Все, что ты говорил, бред», — произнес Килькин. «Всего этого нет. Ты и твой приятель, и этот Генаша, которого убили, оказались в полном дерьме, потому что были идиотами. Нет никакой тайны и решающего сражения». Килькин сам себе не верил. Он верил Нишнику, но боялся, что от этой веры просто-напросто потеряет рассудок, не сможет сопротивляться убийцам, которые подкарауливают его за каждым углом, за каждой дверью, в каждой съемной квартире. Погибнет. Дядя Сережа еще сильнее приблизил лицо к лицу молодого человека и проговорил. «Но трупак-то есть, а значит, прав я, а не ты. Все самые невероятные слухи сбываются». Дядя Сережа вдруг отстранился от Никиты. По лицу старого пьяницы потекли слезы. «Я ведь чувствовал, все последние 10, 15, 20 лет чувствовал, что-то не так», — произнес он, то и дело всхлипывая. «Но не мог я в жизни настолько ошибаться. Не мог быть таким законченным идиотом, чтобы оказаться в таком ужасном дерьме. Кто-то или что-то упорно помогало мне это сделать». Он вдруг схватил Килькина за грудки и, тряся его, с жаром произнес. «Понимаешь, я не должен был оказаться жалким идиотом в заношенном костюмчике, мальчонкой на побегушках на старости лет у каких-то грязных типов. Все должно было быть по-другому, но что-то помогло мне сойти с верной дороги. Какая тайна за всем этим кроется?» «Не знаю», — слабым голосом произнес Килькин. Нишник вытер рукавом слезы. «Надо выбираться отсюда, найти Валеру. Послушай, парень, когда ты лежал в отключке, У тебя куртка распахнулась. И так это, знаешь, вывернулась. Я увидел пачку у тебя в кармане. Откуда у тебя столько денег, скажи?» «Какая тебе разница?» — прошептал Килькин, но тут же сообразив, что лучше все-таки как-то объяснить происхождение пачки банкнот, добавил: «Я машину продал. Машина у меня была суперская. От родственника по наследству досталась. Вот я ее и загнал. Это дело сегодня с вами и обмываю». «Понятно. Такую сделку, конечно, надо обмыть. Только вот что, парень, нет у тебя подозрения, что подсунули тебе в этой пачке как раз те самые опасные банкноты, про которые теперь весь город гудит, а? Что если в этой-то твоей пачке все и дело, а? Проверить бы ее надо». «Как проверить?» – прошептал Килькин. «Раньше, чем мы все это проверим, нас всех здесь просто поубивают. Сматываться надо». «Надо!» – Кинишник кивнул головой. Килькин посмотрел на дядю Сережу с надеждой. Он чувствовал, что этот неказистый, нищий и немолодой мужичок может помочь ему выкрутиться из всего этого кошмара. Дядя Сережа приоткрыл дверь комнатки и осторожно выглянул в коридор. Глава 19. Содранные скальпированные морды шастали во сне не зря. Старые, давно не мытые пластиковые плафоны под потолком светили тусклым светом. В коридоре, в который с двух сторон выходило несколько дверей, все они были закрыты, и лишь одна, полураспахнута, никого не было. Сделав несколько шагов, дядя Сережа остановился. Килькин медленно прошел мимо него и тоже замер. «Куда теперь?» — неслось у парня в голове. «Обратно в зал, к трупу, к тетке!» Он почувствовал, что от этой мысли, хотя с чего он взял, что тетка по-прежнему находится в зале, у него начинают слабеть ноги и мелко дрожать поджилки. «Нет!» Вдруг Килькин ясно услышал за своей спиной шаги. Он резко обернулся. В нескольких метрах от того места, где они с дядей Сережей остановились, узкий коридор. Никита совершенно не помнил, как его волокли по нему. Поворачивал направо. Что там, за поворотом, видно не было, но звук шагов доносился оттуда. Никита и Неишник, не сговариваясь, посмотрели друг на друга, встретились взглядами. Глаза дяди Сережи были полны страха. Килькин запаниковал, резко повернулся. Другой своей стороной узкий коридор упирался в дверь, она была закрыта, но ручка вдруг повернулась вниз. Кто-то намеревался открыть ее и выйти прямо навстречу молодому человеку и Нишнику. Полуоткрытая дверь была ровно напротив Никиты. Он в ужасе нырнул в нее, следом за ним за порог проскочил дядя Сережа. Мгновенно, постаравшись не издать ни звука, прикрыл дверь. За дверью раздались шаги. Одни грузные и тяжелые, другие едва слышные, крадущиеся, осторожные, упругие. Затем раздался голос, хриплый, низкий. Килька для себя определил, что он принадлежит тому из двоих людей, что шагал грузно и тяжело. «Сколько у тебя осталось патронов?» Тонкая деревянная дверь, возле которой стояли Никита с дядей Сережей, пропускала звуки, словно ее склеили из тонких слоев бумаги. «Вот она, смерть! Нестранная баба с мясистым носом и в плаще с капюшоном, а убийца! Он сейчас пересчитает патроны!» Килькин чувствовал, он уже не просто трезв, он слишком протрезвел, до такой степени, что пребывать в состоянии такой трезвости опасно, просто сойдет с ума. Слишком много на него навалилось всяких событий и ужасов. Было даже какое-то мгновение. Правда, оно продолжалось всего десятую долю секунды. Никиту захлестнул столь сильный страх смерти, что захотелось выскочить за дверь, оттолкнуть, что есть сил от себя убийц, кинуться, очертя голову по коридору к выходу, на свободу. Должен же быть где-то там, за поворотом, выход хоть куда-то, в какое-то такое место, где есть дверь, и можно через нее вырваться в зал причала в тумане или на улицу. Но слабость эта длилась лишь очень короткое мгновение. Он знал, что единственный его шанс на спасение – это, наоборот, затаиться. Если повезет, то убийцы не заглянут в эту комнатку, и, переждав, пока они уйдут, они с НИИшником смогут вырваться из ресторана. Второй голос тем временем ответил первому там, в коридоре за дверью. «У меня полная обойма». Второй убийца, как определил его про себя Килькин, разговаривал хоть и не низким и хриплым, но каким-то неприятным уголовным голосом. Было в нем что-то развинченное, истерическое. «Когда же ты успел ее перезарядить?» — спросил первый хриплый голос. «Я на такие дела всегда беру с собой несколько обоим. И после стрельбы перезаряжаю всегда новую, нетраченную, чтобы каждый раз сделать свои 9 выстрелов». Взгляд Никиты упал на лицо дяди Сережи. Тот стоял бледный, как полотно, глаза расширены ужасом. Хриплый за дверью кашлянул, следом послышались его тяжелые удалявшиеся шаги. Следом прозвучали едва слышные осторожные шаги второго человека, обладателя пистолета с полностью заряженной обоймой. Никита и дядя Сережа стояли, боясь пошевелиться. Сколько так прошло минут, молодой человек не понимал. «Почему они за мной охотятся?» — стучал в его голове один и тот же вопрос. «НИИшник прав! Это уже не первое нападение за сегодняшний день. Была уже и стрельба, и наезд машины, а эта заразная бледная девица, как она за мной гонялась! А ведь она сейчас тоже, может быть, где-нибудь там, за дверью!» От этой мысли Килькина прошиб ледяной пот. «А что за тетка предупреждала меня там, в кафе стоячки, о появлении бледной девицы? Ее-то какая роль во всей этой истории?» — продолжал думать молодой человек. «И был еще кто-то, некое существо, которое поджидало меня в темной комнате пустой съемной квартиры». Тут Килькин опять вспомнил про тех двух, которых он увидел за столиком в соседнем зале причала в тумане. «Где же я видел их раньше?» Показалось, что в ответе на этот вопрос находится ключ ко всем тайнам сегодняшнего дня. «Надо напрячься!» Килькин принялся напряженно вспоминать. Он чувствовал, что еще немного, и пришпоренная память выдаст ему ответ на мучающий его вопрос. Но тут напряженное припоминание было остановлено голосом дяди Сережи. «Надо выбираться отсюда. Они ушли и больше сюда не придут». Килькин медленно отошел от двери, наконец-то смог оглядеть толком просторное помещение, в котором они и находились. Это была кухня причала в тумане. Посреди большой комнаты стояли плиты, у стен столы и широкие холодильники с массивными дверными ручками. Кругом на столах лежали ножи, разных размеров миски и тазики. Плиты работали, на них готовились блюда. Пары чат от кастрюли сковородок утягивала вверх работавшая вытяжка. «Вон, смотри!» — воскликнул НИИшник. Килькин дернулся, испытал мгновенное чувство опасности, ужас, но, проследив за пальцем дяди Сережи, почувствовал облегчение. В углу кухни у стены возвышался стеллаж. Из стоявшей на нем кастрюли торчало закрытой пробкой горлышко бутылки поллитровки. дядя Сережа, бывший научный работник, у которого сегодня начался запой, едва слышно проговорил: «Господи, только бы эта бутылка не оказалась пустой!» Тут же он посмотрел на Килькина, добавил: «Извини, друг, но я уже на пределе сил, и мне очень надо выпить, иначе уж я себя хорошо знаю, у меня будет непрерывный срыв, слишком много для меня сегодня потрясений». Никита и сам чувствовал, ему тоже надо выпить. Если сейчас выпьет, то хуже не будет, только лучше. Под действием спиртного немного отпустит страх, нервы хоть чуть-чуть, но успокоятся. Если же он будет оставаться трезвым, то в таком состоянии, как сейчас, может наделать ошибок. Неишник, осторожно крадучись, стараясь не издать ни звука, дядя Сережа все-таки ни на мгновение не забывал о тех, чьи голоса совсем недавно были слышны через дверь из коридора, подошел к стеллажу. Килькин молча наблюдал за ним. Истерическим нервным движением дядя Сережа резко выбросил вперед руку, взялся за горлышко бутылки и осторожно, с трепетом, вытащил ее из кастрюли. В полулитровке оставалось грамм 300. Неишник рассмотрел этикетку. «Отечественный коньяк». Килькин ни на мгновение не переставал вслушиваться в то, что происходило в коридоре, но из-за двери не доносилось ни звука. Куда подевался весь персонал причала в тумане? Повара, официанты? Из чего бы выпить? Сергей Сергеевич поставил коньяк на один из кухонных металлических столов и принялся осматриваться по сторонам, ища взглядом стакан или чашку. Рядом с бутылкой на металлической поверхности лежал огромный нож-тесак, к которому прилипла рыбья чешуя, и тарелка с несколькими разделанными рыбьими тушками и вымазанными красновато-коричневым соусом. Миска с ним стояла тут же возле ножа. Дядя Сережа взял нож со стола, сжал рукоятку в кулаке, сделал несколько движений, как будто он колет кого-то острым лезвием, посмотрел на закрытую дверь кухни. В воображении Килькина как-то сам собой возник образ тетки в капюшоне. Никите очень не хотелось оказаться рядом с еще одним трупом. На этот раз его мог подложить к ногам молодого человека старый пьяница, бывший ученый.